Как приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.